Ах, сложить бы мне песнь о России, а воспеть бы великую Русь. Да поется, о чем не просили, да пророчить о том не берусь. Все запомнит и стерпит бумага, и указ, и стихи, и донос. За хулу кумачевого флага на Лубянке в подвале допрос. Там уж всем языки-то развяжут, ведь не зря по подвалам сидят. Невиновных, конечно, накажут, виноватых, как пить, наградят. Много дела не сделаешь горсткой, разлетались в ночи воронки. Ох, заждался канал Беломорской, ох, заждались в тайге рудники. А потом огоньки на вагонах, под конвоем в дорогу пора. Стылой тундрою в лагерных зонах снова встретят этап севера. Вспоминая вождя дорогого, перестуки вагонных колес. Только б не было 37-го, бесконечных разлуки и слез. Ах, сложить бы мне песнь о России, да воспеть бы великую Русь. Да поется, о чем не просили, да пророчить о том не берусь. Вспоминая вождя дорогого под чечетку вагонных колес. Только б не было 37-го, не понять то ли песнь, то ли вопрос.